Глава 15. Моя ярость не знала границ. Злость застилала глаза. Ненависти хватило бы сжечь это место дотла. На горизонте еще только замаячила темная полоса суши, как меня ударило в грудь. Больно, резко, выбивая воздух и сминая сердце в комок. Никогда прежде мне не доводилось бывать на соседних островах, но одного единственного взгляда хватило, чтобы понять, передо мной зло. Слишком древнее, чтобы прятаться, слишком голодное, чтобы отступить. Мина была где-то там, под черным саваном разъяренных туч, одна. Я чувствовал ее страх, слышал отрывистое дыхание, ощущал привкус ее крови на губах. Раньше бы подумал, что схожу с ума, а сейчас оскалился, словно зверь, готовый до конца защищать ту, что дорога. Моя. Пусть я ей этого не сказал. Слова не имели значения. Моя. Сквозь сумрак уже угадывались очертания чужой пристани и серого города за ее спиной. Не было ни огней, ни ночного воя псов, ни дыма из труб. Ничего, будто вымерли все. Ощущение опасности усиливалось с каждой секундой. Давила, многократно обостряя звериные инстинкты. Вместо того, чтобы отправиться к причалу, я забрал влево, обогнул небольшой мыс и подошел к берегу в укромном месте у подножья. Затащил лодку под жухлый куст тальника и осмотрелся. Впереди сердитое седое море, за спиной угрюмой махиной возвышалась тяжелая гора со срезанной вершиной. Над ней пылали зарницы. С каждой вспышкой я все больше убеждался, что мне нужно туда. Подъем был несложным, но приходилось двигаться осторожно, чтобы ненароком не сорвать тяжелый камень вниз по склону и не обнаружить своего присутствия раньше времени. Зрение обострилось. Несмотря на сумрак, я видел каждую травинку. Слух стал острым, как у зверя. Еще будучи в самом низу, я уловил голоса на вершине. Много разных голосов. Злых, жадных, несправедливых. Я чуял запах крови. Сладкий, щекочущий ноздри и заставляющий жадно принюхиваться. Наверху царствовала смерть. Вопли становились все громче, и когда я был уже на середине, сверху полетела женщина. Она кричала, и ветер с радостью, как резвый игривый щенок, подхватил ее крики и уносил в бесконечный простор Седого моря. Ее тело грузно врезалось в землю всего в десятки метров от меня. Хруст переломанных костей, последний неконтролируемый выдох и тишина. В стеклянных глазах, устремленных в небо, страх и непонимание. Те, кто скинул ее, меня не заметили, и я продолжил подъем. Один голос выделялся из толпы остальных. Он принадлежал мужчине, был уверенным и полным предвкушения. Его звучание отзывалось злостью в груди. Я слушал, не понимая сути, и с каждым словом закипал все сильнее. Это враг, зло. Тот, чьего имени я не знал, но ненавидел всей душой. Это он приплыл на мой остров и забрал мину. Это он виноват. «Пожалуйста, не надо!» Сквозь пелену ярости пробился другой голос. Тоненький, полный слез и отчаяния. Хрупкий и настолько беззащитный, что у меня что-то надломилось внутри. Прошлось надсадной судорогой от макушки и до колен, заставляя содрогнуться от страха. Не за себя. Забыв об осторожности, я ринулся наверх, молясь лишь об одном — успеть. Сникшие кусты осоки вырывались с корнем. Я скользил. Из-под ног летели булыжники, но раскаты грома прикрывали их грохот. Впервые небо было заодно со мной. Добравшись до вершины, я скользнул за тяжелый валун и, чуть приподнявшись, выглянул, чтобы оценить обстановку. Ритуальный круг из высоких, в два человеческих роста камней, похожий на драконьи зубы. В центре серый массивный алтарь, на котором распластана рыдающая мина, а рядом здоровенный мужик с ножом в руках. Чуть дальше и ниже по склону толпа жадно облизывавшихся в предвкушении зрелища людей. В их глазах танцевали огни безумия. «Ну, пора», — сказал здоровяк, занося оружие над беззащитной жертвой. Я ударил первым. Не задумываясь, действуя на инстинктах, выхватил единственное, что у меня было с собой. Короткий нож с костяной ручкой и метнул его. Не метился, но попал прямо в цель, по рукоятку загнав лезвие в шею Борова. Он покачнулся и начал падать, неуклюже заваливаясь на бок. И в тот же миг в воздухе разлился восхитительно сладкий запах крови. Настолько вкусный, что рот наполнился слюной, и с губ сорвался надрывный выдох. Спустя мгновение на смену эйфории пришла сокрушительная ярость. Он задел ее. Он посмел причинить вред моей женщине. Уже не скрываясь, едва сдерживая внутренних демонов, я вышел из укрытия и направился к алтарю, утопавшему в голубых искрах. В груди ломило, из горла рвалось дикое рычание. За каплю ее крови я готов был пролить реки чужой. «Не смей туда входить!» Пророкотал тот самый голос, от которого волосы на загривке становились дыбом. Я криво усмехнулся. «Попробуй, останови». Почувствовав мое присутствие, мерцающая граница уперлась лишь на миг и тут же спала, сдаваясь под моим напором. Звуки оставались за кругом. Внутри было тихо, влажно, пахло дождем. Растрепанная, перепуганная Мина таращила на меня огромные глаза и жалко всхлипывала. На ее боку темнела свежая рана, кровь из которой не только окрасила разорванное платье в багровый, но сочилась на алтарь, напитывая его силой. Я тяжело сглотнул. До одури хотелось слезать каждую каплю, почувствовать вкус, раствориться в нем, тереться, словно большой кот, и урчать от удовольствия. «Я здесь, с тобой». Собирался добавить, чтобы она ничего не боялась, но не успел. За спиной раздалось полное злобы и ненависти рычание. «Убери от нее лапы!» Я не успел освободить ее от веревок, удерживавших на алтаре. Единственное оружие намертво увязло в шее здоровяка, а руками путы не разорвать. «Потерпи», — прошептал едва слышно и развернулся к врагу лицом. Он был примерно одного возраста со мной. Высокий, хорошо сложенный, с белобрысыми волосами до плеч и вызовом в наглых глазах. Приближался к нам по-звериному уверенно и с улыбкой, но от его ненависти, так явно читавшейся в каждом жесте, хотелось оскалиться. «Надо же! Последний сосунок Рейнера все-таки добрался до цели!» Полоснув презрением в мою сторону, он уставился на Мину, почти безумно, жадно втягивая запах крови. «Тор, не надо!» — жалобно пискнула она, сжимаясь беспомощным котенком. Желание впиться в его глотку стало невыносимым. Я встал между ним и Миной, не позволив и дальше пялиться на перепуганную девушку. Сейчас мне хотелось только одного — забрать ее отсюда, увести подальше от этих островов и больше никому не позволить причинить ей вред. Он остановился, сжал кулаки, шумом выдыхая сквозь стиснутые зубы. «Зря ты сюда пожаловал. Сидел бы на своем каменном острове, целее бы был». Несмотря на отсутствие видимой разницы в возрасте, блондин обращался ко мне снисходительно, как к несмышленному пацану, забравшемуся в чужой огород. «Мы знакомы?» Я не мог отделаться от ощущения, что где-то видел его, что когда-то уже смотрел в эти черные глаза. «Силишься вспомнить?» Его голос сочился злой насмешкой, пропитанной пренебрежением и ядом. «Получается?» Мерзавец держался расслабленно, даже вольготно, но я чувствовал, как напряженно гудело его тело. Не дождавшись ответа, Тор лениво размял плечи. Рейнеры никогда не отличались сообразительностью и вниманием к деталям. Ухмыльнулся, звонко щелкнув пальцами. И в тот же момент его облик начал меняться. Волосы стали длиннее и завелись редкими кудрями. Над верхней губой и подбородке появилась растительность. Сначала редкая, как у неоперившегося пацана, а потом все гуще и длиннее, пока не превратилась в густую бороду и усы. «Так лучше? Понятнее?» На меня смотрел тот, кого я раньше видел только на картинах, оставшихся с древних времен. Виктор Брент, ближайший соратника Эрика Рейнера. герой из последних сил, тащивший на себе погибшего друга после нападения ведьм. Тот, кого все считали погибшим за благое дело. Мое недоумение вызвало довольный смех. «Здесь меня все знают как Тора. Но ты, если хочешь, можешь звать меня старым добрым именем Виктор. Я не против». В голове шумело. Сотни мыслей одновременно накатывали и душили. Ощущение чего-то чудовищного нарастало с каждой секундой. Он должен быть мертв. Его похоронили несколько веков назад. «Люди столько не живут», — прохрипел я. «Простые? Нет». Виктор многозначительно поднял брови. Я не впечатлился, не понимал, злился, чувствуя коварную западню. «Как? Я шаман, мальчик», — милостливо пояснил Тор. «Никто не живет столько, даже шаманы. Смотря что отдать взамен». «Чтобы купить себе такую долгую жизнь, надо заплатить очень высокую цену. Я даже боялся предположить, какую». «И что же ты отдал?» — глухо спросил я. «Жизнь своего лучшего друга?» «Друга, жены, нерожденного сына?» Он небрежно повел плечами, будто говорил о чем-то незначительном. «Но самое главное не они». На его губах расползлась отвратительная самоуверенная улыбка, полная предвкушения и азарта. Ему не терпелось поделиться, распирало от желания сказать. И он сказал, выплюнул, полыхая глазами, как чертов демон. «Главное — это 10 поколений древнейшего рода, потерявший связь со своими драконами. Они ведь были рядом, каждый из них. Вам всегда не хватало одной маленькой детали, чтобы снять проклятие». Тор весело подмигнул Мине. «И каждый раз, когда гасла одна из ваших драгоценных родовых жемчужин, я становился сильнее». «Что ты несешь?» — зарычал я, отказываясь верить в услышанное. «Правду, малыш, только правду. Ты последний, больше нет надобности скрываться. И теперь я достаточно силен, чтобы получить главный приз. То, ради чего все затевалось». Ради чего было потрачено столько сил и времени. Я уже почти получил его. «Кого?» Виктор отступил на пару шагов и широко развел руки. Смотрел на меня снисходительно, кривя губы, а с неба падали первые тяжелые капли дождя. Все сильнее и сильнее, за считанные секунды превращаясь в ливень. Гром теперь звучал иначе. Будто вырвался на свободу, выдохнул, почувствовав облегчение. На небе сплошной вереницей танцевали молнии, и откуда-то издали доносились вопли толпы, наполненные торжеством и бесноватым восторгом. Шаман, все это время державший стихию под контролем, ослабил хватку. Но не для того, чтобы напоить измученную землю и людей. Нет, он хотел показать мне это». Под тугими струями, на фоне разрываемых разрядами туч, начал проступать силуэт. Громадный, бесформенный, но с каждым мигом становившийся все более отчетливым. От особо яркой вспышки я зажмурился. Сердце изнутри пыталось раскурочить ребра. Кровь кипела и захлестывала. Чувствуя, как сводит внутренности, я с трудом глотнул свежего воздуха, открыл глаза и, наконец, увидел. Зверь. Призрачный, прозрачный, будто фигура, отлитая из чистейшего стекла. И лишь вода обрисовывала его контуры, делая видимым. Огромные крылья, гребень вдоль спины, треугольная чешуя и бездонные провалы там, где должны быть глаза. Он смотрел на меня, ждал, злился. Он — мой дракон. «Красавец, да?» Ухмыльнулся Виктор, а я ничего не мог сказать в ответ. Весь мир будто померк, свелся к одной единственной призрачной фигуре, грозно двигавшей крыльями. «С Норовом. Держать его оказалось сложнее, чем остальных. Знает гаденыш, что вот-вот перейдет ко мне окончательно, вот и бесится. Его рук дело». С этими словами Брент указал на чернеющее небо. И я наконец понял... Почувствовал. Черные тучи, его гнев, гром, ярость, молнии, страх. Дракон пытался вырваться из-под контроля, но шаман, раскормленный силами десятка поколений нашего рода, удерживал его в подчинении. «Отпусти его!» – прохрипел я. В ответ жестокий смех. «Отпустить? Малыш, ты о чем? Это мой зверь. Осталось немного, и его норов не будет иметь значения. Он и я станем одним целым». Против этих слов внутри меня все взбунтовалось, встало на дыбы, грозя разорвать в клочья. Я зарычал и бросился на Тора, готовый придушить голыми руками. Он откинул меня одним движением ладони, выставил перед собой воздушный щит, а потом толкнул, намереваясь сломать об острые камни. Но мне удалось вывернуться, покошачьи приземлиться на траву, пропитанную чьей-то кровью. «Неплохо. Врожденная сила осталась. Пока. А я, как видишь, из простых смертных. Пришлось изрядно попотеть, чтобы получить то, что Рейнерам доставалось даром». Лицо мерзавца исказило злоба. В глазах полыхала ненависть, приправленная черной завистью. «Никогда не понимал, за что вам это. Чем таким отличился ваш род, что боги даровали вам драконов? Может, ты скажешь, Эйс?» Мое имя из его рта звучало ругательством. «Что в вас особенного, раз 10 поколений вам давали шанс все вернуть? Ни одно, ни два, ни пять. 10. И все это время я должен был, как цепной пес, сторожить, держать руку на пульсе, чтобы не позволить вам воссоединиться». Я не отвечал. Зрение превратилось в звериное, восприятие стало шире. Я смотрел на Виктора сквозь пелену дождя, но отчетливо видел не только его, но и все вокруг. Искал возможность, шанс, оружие, потому что голыми руками его не взять. «Как думаешь, я заслужил награду?» — оскалился шаман, приняв мое молчание за слабость. «Как по мне, упорство должно быть вознаграждено сполна. Правда, я всегда мечтал об огненном или каменном звере, а достается вот этот. Стихийный, дождевой, зато ему подвластна погода». Он рассуждал неспешно, с чувством, откровенно смакуя каждую деталь. «Зачем тебе потребовалось устраивать засуху на островах? В чем виноваты люди?» «Это бараны, а не люди», — огрызнулся Тор. «Если бы не эти идиоты, все закончилось бы еще зимой. Болванам не хватило мозга даже на то, чтобы правильно делать записи. Они перепутали 11-х». «Кого?» Видя мое недоумение, он снова рассмеялся. «Ах да, я совсем забыл, что Рейнеры не в курсе. 11-е – это те, кого вам не хватало, чтобы снять проклятие. Сироты, которых привозили с ближайших островов в мой приют, ко мне под крыло. Да, это мой остров. Назвал в честь себя любимого. Брэнд Виктор. Брэйви Бэй. По-моему, звучит». Каждое его слово было наполнено самолюбованием, а я силился понять, о каких 11-х речь, как связано проклятие и ни в чем не повинные сироты. «Не понимаешь, да?» — снисходительно спросил он, будто разговаривал с умственно отсталым. «Неудивительно. Рейнеры никогда не обращали внимания на то, что имеет истинный смысл. Например, Эрик отмахнулся от пророчества старой ведуньи, даже не дослушал. Махнул рукой и ушел праздновать победу в очередном турнире. А я слушал. Каждое слово, каждый надрывный вздох. Она говорила, не приходя в себя, не открывая глаз, не понимая, что своими речами запускает свое же пророчество». Очередная вспышка молнии осветила ритуальные камни, и у основания одного из них я заметил металлический блеск. Длинный нож, оброненный кем-то в пылу сражения. Надо достать его. Только как? Стоит шевельнуться, и прозрачные глаза шамана хищно сужались. Он пока играл. Ему нравилось быть на вершине. Нравилось говорить со мной, как с малым ребенком. Нравилось чувствовать свое превосходство. А я разрывался. Между миной, притихшей на алтаре, и драконом, неотступно следившим за нами. «Переживаешь, что с твоей курочкой что-то случится?» — участливо спросил Виктор и небрежно провел рукой по ее бедру. Я снова зарычала, в небе громыхнуло так, что ритуальные камни содрогнулись. «Не тронь ее! Больно надо. Она свою роль уже выполнила. Ты можешь развязать веревки, можешь даже попытаться снять ее с алтаря. Это ничего не изменит. Они уже связаны. Контур замкнулся. Он будет тянуть из нее силы, пока не высосет подчистую. А потом...» Предвкушающая улыбка. «Потом все закончится. Не будет больше ни одиннадцатых, ни шансов для восстановления рода Рейнеров. Зато появится новый дракон. Сильнее во сто крат и могущественнее». Он снова ударил, намереваясь зацепить воздушным арканом, но не успел. Вспышка ударила в пустое место, а я очнулся на другом конце круга рядом со своей целью. «Быстрый гаденыш!» — восхищенно присвистнул Тор. «Я удивлен, честно». Опять удар, в этот раз не прицельный, а по поверхности. Мне едва хватило времени скользнуть за ближайший камень, а заодно утянуть нож. «Выходи, Эйс! Не заставляй дядю Виктора ждать!» Дядя Виктор. Мерзавец, выплывший из тьмы забытия спустя сотни лет. Когда-то его хоронили с почестями и передавали из поколения в поколение красивую легенду о мужской дружбе и самоотверженности. Оказалось, грош цена той дружбе. Да и хоронили не пойми кого. Люди за контуром пели и плясали, восхваляя вернувшийся дождь. Раскинув руки, они кружились в пьяной эйфории, подставляя лица под тяжелые капли, злохлеставшие с небес. Они не видели дракона. Он стоял, возвышаясь над ритуальным кругом, а им было плевать. И на него, и на ни в чем не повинную девушку на алтаре. Их голоса были похожи на звериные крики и рычания. Будто стая степных гиен, впервые за долгий срок загнавшей добычу, бесновалась от запаха крови. Их вид вызывал омерзение. «Выходи!» — миролюбиво повторил Тор. «Я не трону тебя. Мне до одури хочется, чтобы отпрыск Рейнеров стал свидетелем того, как произойдет слияние, а потом вернулся на Большую Землю к своей никчемной семейке и рассказал о том, что увидел». Он рассмеялся тихим, довольным смехом, словно рассказал какую-то душевную шутку или забавный случай из жизни. «Ваше время вышло. Мое только наступает. Скоро все узнают о новом драконе. Я стану основоположником нового рода, более могущественного, чем все остальные. Скорее о твоей подлости». «Победители не судят», — снисходительно хмыкнул он. «Им поклоняются и принимают такими, как есть. Чего не скажешь о проигравших. Как только последняя жемчужина Рейнеров погаснет, ваш род будет отлучен от двора, лишен титулов и привилегий. И очень скоро о вас забудут». Пока он самозабвенно и с придыханием хоронил нашу семью, я вышел из укрытия и начал медленно приближаться. Карман оттягивал тяжелый нож, в рукаве камень. Забвение меня не страшило, в отличие от времени, которое утекало сквозь пальцы. Голубое мерцание вокруг алтаря и ритуального круга усилилось. Я чувствовал, как это место высасывает силы из мины, как жадные щупальца тянутся от камней к ее распластанному телу, впитываются, жадно поглощая юную жизнь. Я не смотрел на нее, старательно удерживая взгляд на Викторе. «Кто такие одиннадцатые и в чем их ценность?» Мне нужно было отвлечь его и подобраться ближе, на расстояние, достаточное для броска. «Так истинные ваши, малыш! Неужели ты еще не понял?» Кивнул на бледную девушку. «Те, ради кого сердца дракона бьются сильнее. Ведунья сказала, что та самая сиротой будет. И не абы какой, а одиннадцатый по счету. Та самая. Моя». Я не понимал этого до того момента, пока не услышал от Виктора. Словно в пелене все было. Словно раньше что-то мешало сконцентрироваться на этой мысли, отводила, гасила интерес, не пускала дальше, не давала почувствовать. Сколько раз я ощущал всплеск, подъем, болезненную тягу к этой девчонке. А потом все шло на спад, стремительно угасая и рассеиваясь. Сколько раз проходил по самому краю, в шаге от того, чтобы понять и принять. Но что-то сбивало со следа. Будто кто-то свет отключал, заставляя блуждать в потемках на ощупь. Пришлось контролировать процесс. Сначала носился по островам, искал подкидышей, со счету сбивался. «Сложно это дело, честно скажу», — с притворным вздохом поведал Виктор. «В первые годы и сил выбивался. Думал, не справлюсь, не услежу. А потом сообразил. Зачем мне бегать и искать, когда можно бросить клич, пообещать вознаграждение, и люди сами привезут отказникам к моим дверям. Мне останется только дорастить их до нужного возраста, да местным сказочку про кровожадных богов скормить, чтобы самому руки в крови не пачкать. Запугать их засухой и голодом и щедро наградить в правильные годы. И они все сделают сами с превеликим удовольствием. Создадут фанатичный орден вершителей, будут вести записи, заниматься сиротами, проводить ритуалы, когда настанет срок. А мне останется только ждать, да время от времени наведываться на остров, чтобы направлять их в нужное русло». Про свой план Брент говорил с видимым удовольствием и гордостью. Его не смущала ни жестокость, ни обман, ни реки крови, пролитые по его вине. «Скольких тут убили? Я уже был близко». «Не счесть?» — он равнодушно пожал плечами. «Великие цели требуют великих жертв. Я же не знал, какая 11-я будет той самой, поэтому приходилось косить всех подряд. Даже парней в расход пускали, чтобы легенду не портить. Но ничего, на этой все закончится. Она последняя». Дракон зло взмахнул гигантскими крыльями, сбрасывая поток брызг, поднимая шквал ветра. «Нервничает», — рассмеялся Брент, разворачиваясь к нему. «Знает, что...» Я швырнул в него камень, угодив в висок, увернулся от воздушного удара, выпущенного не в попад, и ринулся на Тора, сжимая нож. Он слишком поздно понял, что я собираюсь сделать. Занес руку, чтобы отшвырнуть меня в сторону, но не успел. Острие ножа должно было проткнуть насквозь его лживое сердце, но так и не достигло цели. Я будто ослеп, оглох, потеряв ориентацию в пространстве, от дикой боли, пронзившей насквозь. Земля под ногами поплыла, и последнее, что передо мной промелькнуло, это перекошенное от ярости лицо Виктора.